17. В следующие недели Ци совсем не знал роздыха. Каждую ночь он тихо вставал и отправлялся на императорскую пристань, чтобы принять рыбу, которую днем закупала старшая жена Сюя. Дотащив рыбу на баркас, он помогал ее сортировать и чистить, уменьшая тем самым долю работы, что приходилось на третью. Ведь девочке так и так пришлось бы ее выполнять, здорова ли она, больна ли. Потом он сопровождал Сюя в его утреннем обходе рынков и пристаней. Человечек разнюхивал все про смерти от несчастных случаев и про убийство, случившееся накануне. Затем, как правило, следовало посещение больниц и госпиталей, где Сюй за умеренную плату узнавал у работников имена и материальное положение больных, их недуги и кто чем лечился. Также расспросы повторялись и в большой аптеке Линь-Аня. Составив полный список, Сюй планировал, чем они займутся вечером. Мошенник отбирал только самые простые, притом самые доходные случаи. По дороге на поля смерти Ци усваивал и обдумывал собранные сведения. Он вспоминал уже известные ему подобные случаи, сверялся с записями прошлых дней, подбирал недостающие подробности, чтобы придать достоверности своим выводам. Придя на кладбище, Ци аккуратно раскладывал утварь и препараты, которые понадобятся ему позже. Юноша постепенно расширял набор инструментов за счет денег, которые выдавал ему Сюй. Потом помогал прорицателю рыть ямы, перетаскивать землю, устанавливать могильные плиты или носить гробы, в случае, если родственники собирались малосильные. А после обеда они готовились к действу. То есть Ци снимал грязную одежду и надевал костюм некроманта, пошитый для него первой женой Сюя. К этому наряду юноша добавил маску, чтобы никто не видел его лица. «Так мы еще больше таинственности нагоним», — заявил он Сюю, не объясняя, что он в бегах, и ему совсем ни к чему, чтобы его кто-то узнал или хотя бы запомнил его лицо. Прорицателю эта идея не пришлась по душе, однако стоило Ци намекнуть, что если с ним самим что-нибудь случится, его место без ущерба для предприятия сможет занять любой шарлатан. Сюй с восторгом согласился. Напарники чередовали работы на полях смерти с визитами в большой монастырь буддистов. И хотя кремации приносили меньше прибыли, чем захоронения, это была дополнительная реклама, увеличивавшая и без того длинный список клиентов, стремящихся узнать побольше. А по вечерам, вернувшись на баркас, Ци будил третью, чтобы удостовериться, девочка чувствует себя хорошо и выполнила свою работу в рыбной лавке. Если так и было, он делал сестре маленькие подарки. Деревянные фигурки, которые сам выпиливал в свободные от кладбищенских трудов минуты. Потом давал третье лекарство, проверял ее упражнения по чистописанию и проходил вместе с ней список тысячи слов, которые дети, обучающиеся чтению, должны знать наизусть. «Я спать хочу», — жаловалась девочка, но брат гладил ее по голове и уговаривал посидеть еще чуть-чуть. «Ты должна учиться. Ведь не хочешь же ты остаться простой рыбачкой?» И тогда третья снова брала листок, прикусывала кончик языка и принималась за урок. А когда все уже спали, Ци, запасшись фонариком, уходил на берег в ночную стынь и под звездным небом портил глаза, старательно изучая главы предписаний, оставленных духами Лю Цзюаньцзы, замечательного трактата по хирургии, который он приобрел по дешевке на книжном рынке. Так Ци учился, пока его совсем не одолевал сон или пока дождь не гасил его фонарь. Тогда и только тогда юноша искал для отдыха щель где-то между ногами Сюя и гнилой рыбой. Но каждую ночь, каждую без исключения, пока веки его не смыкались от усталости, Ци вспоминал о позоре своего отца. И сердце его наполнялось горечью. По прошествии нескольких месяцев юноша уже умел отличать случайные раны от тех, что нанесены с намерением убить. Умел определять, какой удар нанесен топором, какой кинжалом, кухонным ножом, мечом или серпом. Умел выяснить, повесился человек сам или ему помогли. Ци на практике установил, что при самоубийстве используют яда меньше, чем при коварном отравлении, и поэтому одно и то же вещество действует по-разному, в зависимости от того, в чьих руках находится. Он открыл, что убийцы действуют грубо и необдуманно, когда ими движет ревность, вспышка гнева или горячка неожиданного спора, а завистники и маньяки, наоборот, хитры и расчетливы. Каждый новый случай был для ученика судьи как вызов не только разуму, но и воображению. Не имея на то ни надлежащего времени, ни правильных средств, Ци должен был сложить в одну мозаичную картину каждый шрам, каждую рану, каждый воспаленный, затвердевший или приобретший неестественный оттенок участок кожи, каждую деталь, сколь бы ничтожной она ни казалась. Иногда обыкновенная прядка волос или легкое нагноение могли явиться ключами к разъяснению необъяснимого случая. Упускать что-то важное было невыносимо. Каждый новый труп воочию убеждал юношу в безбрежности его невежества. И если со стороны любая его догадка представлялась чудом, то Ци чем больше узнавал, тем яснее удостоверялся в недостаточности своих познаний. Порой он впадал в отчаяние из-за немоты чужого тела, из-за неизвестного симптома, не поддающегося точной идентификации шрама или ошибки в собственных выводах. Тогда Ци еще больше восхищался своим бывшим учителем, судьей Феном, человеком, привившим юноше любовь к исследованию и внимательность к мелочам. От судьи он узнал много такого, что в университете не проходят. Но и теперь, как и тогда, Ци открывал для себя мир новой мудрости, которой с ним делился Сюй. Потому что Сюй тоже разбирался в мертвецах. «Этого не нужно вскрывать. Только посмотри на его брюхо. Ишь, как раздулось!» — советовал он с важным видом, гордясь тем, что тоже может кое-что добавить. В этом деле Сюй действительно отличался особой наблюдательностью. Так же, как читал он по лицам и понимал движение живых людей. Он не гнушался переворачивать трупы, находить переломы, следы от ударов, гематомы. Он определял причины смерти и способы умерщвления. Он мог в лёт определить профессию покойного, впрочем, как и живого. Этот человечек много лет возился с мертвецами на кладбище, помогал при сожжениях в буддийском храме и, если верить его рассказам, успел поработать могильщиком в темницах Сычуани, где пытки и убийства были самым привычным делом. Подобного опыта у Ци не было. «Вот там уж казнили, так казнили», — хвастался Сюй перед напарником. «Вот где умели убивать. Здесь у нас просто детские игрушки. Правительство заключенных не кормило, да и родственники не всегда приносили еду, так что это была настоящая клетка с волками». Опыт прорицателя — был для Ци неиссякаемым источником, которому юноша не уставал преподать. Он купался в этом бурном потоке в ожидании часа, когда сможет применить полученные знания на императорском экзамене. Но такое образование было очень односторонним, и редкие минуты досуга Ци посвящал иной учебе. Когда пришла зима, он предложил совершенствовать их искусство за счет покупки новых книг. Сюй легко согласился. «Только ты будешь покупать их на свои деньги». Ци не возражал. В конце концов, их дело приносило ему достаточный доход, чтобы кормить третью и приобретать для нее лекарства, хоть и дорожавшие с каждым днем. А остаток будет употреблен наилучшим образом, если только Сюй выделит ему время на учебу. К концу зимы Ци почувствовал уверенность в своих силах. Взгляд его заострился. Едва взглянув, он мог отличить фиолетовый цвет отека от пунцового цвета свежего удара. Его обоняние безошибочно выделяло гнилостное зловоние гангрены из самых сладких ароматов. Пальцы его нащупывали малейшие уплотнения под кожными тканями, находили на шее язвочки от впившейся веревки, ощущали старческую рыхлость плоти, отыскивали следы лечебных прижиганий и даже мельчайшие шрамики, что остаются после иглоукалывания. С каждым днем Ци чувствовал себя все надежнее, все увереннее. И в этом была его ошибка. В один дождливый февральский день по склону кладбищенского холма медленно поднималась похоронная процессия. Гроб несли знатные, богато одетые мужчины. Двое слуг были посланы вперед. Они отыскали Сюя и сообщили, что родственники покойного желают знать причину его смерти. Это был сановник высокого ранга из военного министерства. Он скончался ночью после долгой болезни, из-за которой почти не выходил из дому, и теперь родственники спрашивали, можно ли было избежать такой кончины. Договорившись о цене, предсказатель отправился на поиски Ци. Он нашел напарника там же, где и оставил, то есть в яме с жидкой грязью до колен и то и дело оплывающими стенками. Юноша так перемазался, что попросил дать ему время переодеться и привести себя в порядок. Однако Сюй велел поторопиться, просто накинуть сверху наряд некроманта и идти работать. Ци, скрипя сердце, подчинился, но заметил, что прикрывавшие ожоги перчатки, которыми снабдила его жена предсказателя, вконец извозились, а вторую пару я забыл на баркасе. «Ты ведь знаешь, без перчаток я не могу», — заявил Ци напарнику, которому уже не раз объяснял, как отвратительно ему щупать трупы голыми руками. «Проклятье, Ци! Ну так спрячь руки или засунь их куда-нибудь. Ты можешь осмотреть труп и с руками за спиной». Нельзя было даже слушать такое, но Ци уступил. В конце концов, это всего-навсего еще один умерший от болезни старик. В вечном мавзолее Ци нацепил свой наряд и вышел навстречу похоронному кортежу, стараясь прятать кисти рук в рукава. Стоило юноше увидеть лицо покойного, он сразу понял, что это был обыкновенный апоплексический удар. Ну и хорошо. А теперь представление. Вначале юноша низко склонился перед траурным кортежем, затем подошел к гробу. Шея покойника слегка опухла, лицо морщинистое, добропорядочное. От парадного одеяния исходили ароматы сандала и ладана. Ничего необычного. Прикасаться не обязательно. Члены семьи просто хотели послушать подтверждение, и он собирался его им дать. Уверившись, что кисти его скрыты рукавами, Ци притворился, что рассматривает лицо, шею и уши покойника, поводя руками над телом. «Он умер от апоплексического удара», — изрек эксперт. Члены семьи склонились в знак благодарности. Ци ответил тем же. Работа выдалась простая. Он повернулся, чтобы уйти, но тут за спиной раздался окрик: «Держи его!» Ци опомниться не успел, как двое мужчин уже держали его за руки, а третий обыскивал. «Где она? Куда ты ее засунул?» — допытывался один из пленителей. В поисках объяснений юноша бросил взгляд на Сюя, но тот молча стоял в отдалении. Державшие Ци мужчины требовали, чтобы он вернул жемчужную брошь. Ци не знал, что отвечать. Как он ни отнекивался, ему не удалось убедить схвативших его в своей невиновности. Скорбящие родственники не утихомирились, даже раздев его до нога. Потом они кинули ему одежду обратно, но так и не успокоились. «Чертов погорелец! Либо ты скажешь, куда спрятал брошь, либо отведаешь палки!» Ци лихорадочно думал. Один из родственников отправил в город слугу, чтобы тот сообщил о краже властям, но оставшиеся вовсе не собирались ждать его возвращения. Двое здоровых мужчин принялись выворачивать щуплому юноше руки, однако к их изумлению тот даже не изменился в лице. «Повторяю, я ничего не украл, я даже не знаю, о чем вы говорите», — защищался он. От удара в живот он перегнулся вдвое. У него перехватило дыхание. «Отдавай, иначе тебе не жить!» Да эти люди были готовы его убить. Ци подумал о третьей и закричал от собственного бессилия. Он ничего не крал. Произошла ошибка. Юноша повторял это на все лады, но его никто не слушал. А потом к нему приблизился человек с веревкой в руках. И Ци замолчал. Он почувствовал, как узел затягивается на его горле. Этот человек непременно бы его задушил, но неожиданно прозвучал громогласный окрик: «Остановитесь! Отпусти его!» Ци ничего не понимал. Вот оба мучителя поднимают его с земли и склоняются в невообразимо низком поклоне. Потом подошел сам глава семейства, потрясая потерянной брошью. «Я тебе даже не представить, как мне стыдно! Сын только что нашел на дне гроба. Наверное, отцепилась, пока несли...» Мужчина поклонился, мучимый угрызениями совести. Ци ничего не ответил, просто отряс пыльные одежды и затерялся среди изгородей. До самой ночи Ци размышлял, сидя на палубе. Быть может, нечувствительность к физической боли увеличивала его духовные страдания, но только в случившемся юноша винил сам себя. Если бы он поменьше заботился, как прикрыть ожоги, а вместо этого аккуратно и тщательно осмотрел покойника, а стало быть и гроб, его, возможно, никто бы и не обвинил. К предсказателю он тоже не мог иметь претензий. Сюй оставался в стороне просто потому, что не понимал, что происходит. Как бы то ни было, Ци выучил урок. Ни один осмотр нельзя проводить кое-как, сколь бы простым он ни казался. Малейшая ошибка способна привести к смерти или, как минимум, к серьезным проблемам. Ци улегся, глядя на звезды. Да, денек выдался не из лучших. Скоро подойдет Новый год. Ци исполнится 21. Плохое предзнаменование для начала года. Два дня спустя дело обернулось к худшему. В то утро Ци вместе с Сюем начищал до блеска очередной гроб в вечном мавзолее, когда снаружи донеслись непривычные звуки. Сперва юноша решил, что это напевает неподалеку садовник, но мало-помалу из отдаленного гомона выделился собачий лай. Когда Ци это понял, волосы у него встали дыбом. В последний раз он слышал такой лай, когда его преследовала собака Рябого Гао. На кладбище собак вообще-то не пускали. Ци бросился к двери и выглянул в щелку. Лицо его исказилось от ужаса. По холму поднималась собака-ищейка, а следом за ней стражник в форменной одежде. Ци окаменел. Это был Гао. Юноша безотчетно сжался в комок, и Сюй насторожился. — Ты должен мне помочь, — взмолился Ци. — Помочь? Да в чем дело? Сюй ничего не понимал. — Сюда идет человек. Выйди и отвлеки его, а я что-нибудь придумаю. Сюй выглянул в щель. — Да это ж стражник! Он выпучился на юношу. — Что ты натворил, злодей? — Ничего. Скажи ему, что я ушел. — Ушел? Но куда? — Не знаю. Придумай что-нибудь. — Ну, конечно. А собаке что я скажу? — Сюй, умоляю. Предсказатель соизволил встать на ноги и выйти наружу, как раз когда страж подошел к мавзолею. Сюй вздохнул с облегчением, увидев, что собака на поводке. — Хороший песик, — заметил он, держась на расстоянии. — Чем могу служить? Предсказатель прикрыл дверь и склонился в почтении. — Можешь, можешь, — прорычал страж. Собака тоже зарычала. — Это ведь тебя называют предсказатель? — Мое имя Сюй. — Ну так вот, Сюй. Несколько дней назад нам донесли о краже броши здесь, на кладбище. Ты понял, о чем я? — А, брошка. Ну, конечно, я помню. Досадное вышло недоразумение. Предсказатель принужденно улыбнулся. Чересчур вспыльчивой семье показалось, будто у них стащили брошку, но она просто отцепилась, и они сами быстро обнаружили ее на дне гроба. Вот так все и разрешилось. Да. Один из родственников сообщил то же самое. И в чем же тогда дело? А в том, что эти люди говорили о некоем юноше, твоем помощнике, а парни в маске с обожженными руками. Эта примета совпадает с описанием беглеца, которого я разыскиваю. Высокий, тощий юнец, на вид смазливый, темные волосы собраны в пучок. — А-а-а, так вам нужен этот. О, будь проклят тот день, когда я взял его на работу. Сюй даже плюнул от негодования. Он смылся вчера без всяких объяснений и не забыл прихватить мои деньги. Я и сам собирался на него заявить, когда работа кончится, и вот хватит. Рябой мотнул головой. И тебе, конечно, неизвестно, куда он мог двинуться. Ну да, неизвестно. Куда угодно. Быть может, в порт. А что он натворил? Деньги украл. Слушай, за него назначена награда, которая может тебя заинтересовать. «Награда!» Лицо Сюя оживилось. И вдруг из мавзолея донесся стук. Его услышали оба. «Кто там внутри?» Гао смотрел в сторону храма. «Никто, господин!» «Я с дороги!» — рявкнул Гао. Ци изнутри наблюдал, как предсказатель безуспешно пытается преградить дорогу Гао. Он давно убедился, что внутренность вечного мавзолея — это темница, гигантский гроб, где негде спрятаться. Если он выпрыгнет из заднего окна, собака без труда возьмет его на открытой местности. Выхода нет. у него нет ни единого шанса. «Но там же никого, кроме мертвецов!» — донесся до него вопль Сюя. Гао тем временем высаживал дверь, запертую изнутри. «Как только я войду, так оно и будет!» — рявкнул страж. Дверь не желала уступать его ярости. Она была крепкая, замок надежный. Тщетно пнув ее несколько раз, Гао схватил воткнутую в землю лопату. Взяв ее наперевес, он нехорошо ухмыльнулся предсказателю. Первый удар расщепил засов, который выдержал и второй удар, а на третьем треснул. Страж собирался окончательно вышибить задвижку, когда дверь неожиданно распахнулась сама собой. Рябой отшатнулся назад, узрев фигуру в одеянии прорицателя с воздетыми руками. — Выходи! — приказал он. — Сними маску! Пошли! Подчиняйся! И дернул за поводок собаку, которая тотчас зашлась в лае.